Пока мужики таскали наверх мое имущество, я заплатил хозяйке бумажный рубль и принялся оформлять документы о пребывании. А вы как думали? Пришлось показывать хозяйке гостиницы свой паспорт, а она вписала в книгу приезжих, что губернский секретарь Чернавский Иван Александрович прибыл в Череповец для прохождения дальнейшей службы. А паспорт ваш нужно в полицейское управление принести, чтобы они запись в журнале для новоприбывших сделали, сообщила хозяйка. Но это если вы больше 3 дней пробудете. Вот так вот. А вы говорите, что прописку советская власть придумала. Ага, как же. Даже если ненадолго прибыл, то все равно нужно отмечаться. Могу сходить или мужа послать, но лучше, если сами зайдете. А, значит, муж у хозяйки все-таки есть, но гостиницей заправляет именно она. Любопытно. Вы, господин Чернавский, в баню пока сходите, сполоснитесь. Там сегодня не топлено, но вода теплая со вчерашнего дня, вам хватит. Успеете, пока светло. Чего зря керосин-то жечь. А как вернетесь, кушать подам. Не возражаете, если я вас в общем зале покормлю, а уж потом, как сами решите, в номере ли, или вместе со всеми. Ага, кивнул я, метнувшись в свою комнату за чистым бельем. Если не вымыться, то хотя бы сполоснуться, и то великое дело. За всю дорогу такой возможности не было. Этак, на мне грибы скоро начнут расти. А коли электричества у нас еще нет, а керосин следует экономить, то и на самом деле, нужно бежать. Хотя баню нынче и не топили, но есть опасность, что сядешь куда-нибудь не туда. Мать моя женщина. Половина комнаты заставлена сундуками и чемоданами. Это все мой багаж? Ну да, маменька постаралась. Как он и поместился. Но разбираться буду позже, потом, когда отыщу себе постоянную квартиру. Пока живу в гостинице, смысла нет. Распакую, а кто опять собирать станет? Белье, вроде бы, в кожаном чемодане. Хорошо, что чемодан поставили сверху, не надо передвигать сундуки. Там же и полотенце. Ага, вот теперь я готов. Нет, а где мои тапочки? Как я пойду в чужую баню босиком? Вода в котле была чуть тепленькая, а свет заходящего солнца едва-едва пробивался сквозь крошечное стекло. Кое-как умудрился и тело ополоснуть, и даже помыть голову. Вытерся, переоделся в чистое белье и понял, что жить можно. А вернувшись в гостиницу и усевшись за стол, в конце которого уже чавкал мой кучер, окончательно осознал, что жизнь прекрасна. На ужин хозяйка поставила мне тарелку жареной рыбы и кусок черного хлеба. Простенько, зато много. Рыба была мне незнакома. О, неужели та самая стерлядь? А если и не та, а просто дальняя родственница той стерляди, воспетой поэтами, то все равно, хороша. Не успел оглянуться, как все умял и принялся пить крепкий чай с куском пирога. Надеюсь, после такого чая не стану страдать бессонницей. Анастасия Тихоновна, дождавшись, пока я все не доем и не выпью, подсела ко мне. «Вы, если квартиру будете искать, не задолевайте», — сказала хозяйка. «Скоро в Череповец учащиеся нагрянут, все хорошие квартиры разберут. А в Череповце так много учащихся, конечно. У нас ведь и реальное училище имеется и техническое. Мальчишек со всех сторон везут, и из губернии нашей, и из Вологды с Тихвином. Жить-то им где-то надо, и девчонок везут в гимназию. У нас многие домовладельцы тем и живут, что жилье сдают. Если надо, я вам хорошую хозяйку найду». Я немножко другими глазами посмотрел на Анну Тихоновну. Ишь, беспокоится о своем постояльце. А может, у нее какие-то свои выгоды, но я пока не знаю, понадобится мне здесь квартира или нет. «Спасибо», — кивнул я. «Вы, Иван Александрович, по какой части служить станете?» — поинтересовалась женщина. Ишь, любопытно ей. «Но мое назначение не бог весть какой секрет». Поэтому я ответил: «По судебной. Завтра себя приведу в порядок, а послезавтра отправлюсь к председателю окружного суда, а тот уже скажет, здесь ли меня оставит, или в другой город пошлют». «У нас останетесь», — заявила хозяйка, потом пояснила: «У меня брат в канцелярии господина исправника служит. Суд-то у нас окружной, на 4 уезда, но в Устюжне, Белозерске и Кириллове следователи уже есть. А наш с полгода как помер, руки на себя наложил». «А чего это он?» — спросил я. «Про смерть моего предшественника я не знал». «Как чего?» — хмыкнула хозяйка. «Работа у него тяжелая, то убийство, то кража, то еще что-нибудь. Убийства у нас не очень часто, не больше, чем 2 раза в год, кражи почаще. Но покойный следователь, натура тонкая, очень переживал. Он по вечерам себя водочкой лечил. пил сильно, жена от него ушла, с каким-то поручиком снюхалась и сбежала, так ему совсем тошно стало. Пока жена была, хотя бы присмотр был, а так, вот, взял как-то, да и удавился. Брат мой ругался, мол, мог бы и записочку оставить, попрощаться, да все разъяснить, а тут пришлось из-за него народ опрашивать. Так что, когда вы на службу-то выйдете, сильно не пейте. Жены у вас нет, присмотреть некому. Думаете, тоже решу удавиться? Усмехнулся я. Ну, почему же сразу удавиться? Бывает, что и топится или ядом каким травится. Или, если вам пистолет дадут, так и застрелитесь. То, что гостиница не вариант для дальнейшего проживания, я убедился этой же ночью. Только улегся спать и заснул, как за стеной, во дворе, раздался шум. Похоже, что в гостиницу приехал очередной постоялец. Сначала ржал один конь, потом второй. Когда замолкли лошади, раздались человеческие голоса, и новоприбывшие разговаривали так, словно вокруг все были глухими или им было плевать на нормы человеческого общежития. Потом шум разговоры переместились вниз, в общий зал и стало потише. Я задремал было, как дверь в мою комнату распахнулась. «Эй, кто тут есть?» Послышался нахальный мужской голос. «Ну, я здесь есть», — отозвался я. «И что вы хотели?» В мой номер без разрешения ввалился молодой парень со свечкой в руке. Поставив свечу на прикроватный столик, заявил: «Давай-ка, парень, вставай, да выметайся отсюда». «С каких это рыжиков?» Несказанно удивился я. «А с таких, что Фрол Фомич привык останавливаться именно в этом номере. И всякие путешественники, вроде тебя, пусть другие комнаты ищут». Сказано было таким тоном, словно я, услышав имя некого Фрола Фомича, должен немедленно проникнуться и выскочить вон. «Ты сам-то кто будешь?» — спросил я. «Я — приказчик Фрола Фомича. Вставай добром, а иначе я тебя выкину». От такой наглости я слегка опешил, но потом собрался и достаточно миролюбиво сказал: «Слышь, убогий, сделай так, чтобы я тебя долго искал. Чава, я тебе сказал, выйди вон и закрой дверь с той стороны. Что непонятного? Да ты чё, супротив Фрола Фомича?» Нахал уже стаскивал с меня одеяло. Приказчик был невысокого роста, но гонора и высокомерия не занимать. Я вздохнул, встал с постели и, цепко ухватив наглеца за воротник, принялся открывать дверь. Но она от чего-то не пожелала открываться. «И чего этот дурак орет?» «А, понял, дверь-то открывается внутрь. Ну, подумаешь, что дверь в свой номер я открывал головой наглеца. А дверь крепкая, дурной башкой ее не высадишь. Так я же ее потом открыл и выкинул наглого приказчика в коридор. Семен, ты зачем в чужой номер пошел?» Услышал я укоризненный голос хозяйки, а приказчик, который Семен, пробурчал что-то невнятное. Еще послышался звук, напоминавший шлепок, словно кто-то кому-то отвесил за трещину, и снова голос Семена, но уже плачущий. Я закрыл поплотнее дверь, в коридор выходить не стал. Мысленно выматерился, почему нет никакого запора или внутреннего замка. Есть наружный, едва ли не амбарный, ключ мне Анна Тихоновна выдала. Так неужели было так сложно установить крючок или изладить какую-нибудь задвижку? Свеча так и осталась стоять на столе, словно трофей. Я вытащил отцовский подарок, чтобы посмотреть, который час, и снова облом. Часы швейцарские, дорогие, с трехдневным заводом, но стрелки стоят на 12 часах 32 минутах. Я их завести забыл. Только заснул, как снова раздался стук в двери, голос хозяйки жизнерадостно произнес: «Иван Александрович, завтрак уже на столе, остынет, будет невкусно. Да ёрш твою медь, я спать хочу, но теперь уже точно не заснуть». Пришлось вставать, умываться и выходить к общему столу. На завтрак была пшенная каша и оладьи со сметаной, все очень вкусно. Хозяйка, дождавшись конца трапезы, подсела ко мне: «Иван Александрович, Фрол Фомич просил передать, что он прощения просит за ночной инцидент. Он нынче по делам уехавши, но как прибудет, то лично придет извиняться». «Угу», — кивнул я, протягивая руку за второй чашкой чая. Чай с каким-то интересным и непривычным вкусом, но мне понравился. «Но вы, Иван Александрович, тоже хороши», — покачала головой хозяйка, подливая мне чай. «Неужто из-за такого пустяка следовало драться? А как надо было?» Вытаращился я. «Дождаться, пока халуй меня из постели вытащит? Вам следовало выйти из номера и пойти ко мне», — твердо заявила хозяйка. «Все неприятности в моей гостинице я решаю сама, а не постояльцы. Хорошо, что у вас силы хватило, чтобы с ним сладить, А если бы нет? И Семен, он не халуй, а приказчик. Нет, Анна Тихоновна, ответил я, стараясь, чтобы мой голос прозвучал не менее твердо. Если человек пытается вытащить другого человека из комнаты, которую он, кстати сказать, оплатил, да еще, простите за грубость, что задницу ради хозяина рвет, то он уже не просто приказчик, а халуй. Вы лучше скажите, почему в комнате никаких засовов нет? Хозяйка, кажется, собиралась ответить что-то касающееся моего поведения, но вопрос о засове слегка сбил ее пыл. Как это нет запора? Удивленно спросила она. Задвижка есть, только она высоко расположена. Анна Тихоновна показала рукой, и я понял, что задвижка где-то сверху, а я-то и не заметил. А хозяйка пустилась в объяснение. У нас так бывает, что и семейные люди останавливаются с детишками. А был как-то случай, мальчонка запор закрыл, а сам открыть не сумел. Весь изорался, пока открывали. Пришлось дверь выламывать, а это расходы. Вот, я и велела мужу, чтобы он все запоры повыше сделал, чтобы дети не дотянулись. Надо бы внутренние замки поставить, но это дорого. Один замок и ключи к нему 10-12 рублей стоят, а номеров у меня 12. Но я же не могу на 2 или 3 номера замки поставить, а на остальные нет. Вот, посчитайте, во сколько все обойдется. Я покивал, делая вид, что я все понял и принялся собираться. Надо же осмотреть город, заранее отыскать адрес Череповецкого окружного суда, в котором мне предстоит служить. Договорился с хозяйкой, что к завтрашнему дню мне отгладит мундир. Форма – это лицо чиновника. Глава 5. Председатель. К зданию Череповецкого окружного суда на углу Воскресенского проспекта и Крестовской улицы я подошел без четверти 9. В 9, как известно, в Российской империи начинают работать все присутственные места. Надеюсь, у председателя окружного суда не назначено на сегодняшнее утро какое-нибудь совещание. Вроде, до революции не слишком-то практиковались совещания и собрания на рабочих местах. Да и зачем они нужны, если каждый чиновник знает круг своих обязанностей и, в меру сил, их исполняет. Постоял немного, чтобы еще раз полюбоваться зданием. Двухэтажное, очень солидное, казавшееся чужеродным рядом с деревянными домами обывателей. Я знал, со слов хозяйки гостиницы, что это здание некогда принадлежало дочери городского головы Марии Лентовской. А несколько лет назад, когда в Череповец переместился окружной суд, она передала его под нужды суда. Вернее, дочь выполнила просьбу отца, потому что реальным владельцем дома был как раз голова, Иван Андреевич Милютин III. Биографию И.А. Милютина можно найти в интернете. Иван Андреевич, ярый патриот города, учредивший в Череповце множество учебных заведений, включая те, которые по статусу не положены уездному городу, реального училища и женской гимназии. Именно Иван Андреевич и добился того, чтобы в Череповец перевели окружной суд, тем самым еще больше подняв престиж Череповца. А то, что председателем окружного суда стал зять городского головы, действительный статский советник Лентовский, это лишь совпадение. Приветливо кивнув швейцару, встретившему меня удивленным поклоном, посмотрел в ростовое зеркало, стоявшее в фойе. То, что увидел, мне даже, молодой человек, в темно-зеленом сюртуке, с отложным воротником и петлицами, показывавшими мой нынешний ранг. Коллежский секретарь, это вам, не хухры-мухры, уже не коллежский регистратор, как Хлестаков. Белый жилет, шелковый черный галстук. Жаль, что по летнему времени брюки положены белые, а не зимние, в тон сюртуку. Скажите, а его превосходительство у себя? Поинтересовался я у швейцара, зачем-то приложив два пальца к околышу фуражки. Так точно, вытянулся швейцар во фрунт и тоже вскинул к своей фуражке ладонь. А, так этот дядька из отставников. Вон, даже какие-то медали украшают грудь. Всегда с уважением относился к ветеранам. Благодарю. Не подскажете, куда пройти? Вам, ваше благородие, следует на второй этаж подняться, а там увидите дверь. Ну, а на двери табличка висит, сообщил отставник. Там все указано, действительный статский советник господин Лентовский. Еще раз поблагодарив швейцара, или я неправильно называю, это служитель, мысленно усмехнулся. Благородием меня еще никто не называл, но все когда-то бывает впервые. Поднявшись наверх, я сразу уперся взглядом в массивную дверь с табличкой. Впрочем, за дверью пока отыскался только предбанник. Все правильно. Начальству положено иметь секретаршу. Правда, вместо женщины за столом, заваленным бумагами, сидит молодой человек в точно таком же мундире, как и у меня, только в его петлицах имелась одна звездочка. Нет ни пишущей машинки, ни компьютера. С компьютером, с ним все понятно, а что у нас с пишущими машинками? Их-то, кажется, уже изобрели, листы бумаги и чернильный прибор. Ясно, это у нас скромный коллежский регистратор, исполнявший обязанности секретаря и мальчика на побегушках. Будем считать, что он служит адъютантом, а если мерить по армейским меркам, то младший лейтенант в адъютантах у генерал-майора, вполне нормально. Здравствуйте, поприветствовал я собрата чиновника. Будьте добры, доложите его превосходительству, что коллежский секретарь Чернавский прибыл для прохождения дальнейшей службы. Коллежский регистратор посмотрел на меня круглыми глазами и скрылся в кабинете шефа. Вернувшись через пару секунд, вежливо поклонился. «Господин председатель вас приглашает. Раз приглашает, надо идти. И стучаться не нужно, раз дверь уже открыта. Разрешите, ваше превосходительство», — поинтересовался я, входя в кабинет. А ручонка сама собой снова потянулась к фуражке. «Ну что поделать, если мундир способствует проявлению рефлексов, намертво вбитых за время службы в армии, и то, что следует приветствовать вышестоящего начальника отданием воинской чести, и то, что в армии нет слова «можно», «можно Машку за ляжку» или «козу на возу», а есть только слово «разрешите». Из-за письменного стола поднялся невысокий солидный человек в мундире гражданского генерала, и лет ему под 60, но если так выглядит, то реально он помоложе лет на 10. Что поделать, если люди в 19 веке выглядят старше, чем у нас? «Приветствую вас, молодой человек», — сказал Лентовский, протягивая мне руку. «Присаживайтесь, и давайте без церемоний. Называйте меня попросту, Николай Викентьевич». Не чинясь, я скинул фуражку и присел. «Судя по всему, вы наш новый судебный следователь. Опыта, как я думаю, у вас нет», — спросил Лентовский. «Образование юридического тоже? Про образование я с отцом говорил, тот только руками замахал и захохотал. Мол, в России половина прокуроров не имеют юридического образования. Даже в Санкт-Петербурге встречаются и семинаристы бывшие, и выпускники совсем иных специальностей. Кажется, юристов университеты выпускают, но куда выпускники деваются? В провинции вообще никто не желает работать. Да что там про прокуроров говорить? Если даже у судей иной раз нет нужного образования, а выпускник гимназии, с тремя курсами физмата, он человек грамотный, законы Российской империи изучит, а нет, старшие товарищи подскажут. В Новгороде консультировался со знающими людьми, но о службе имею самые поверхностные представления, признался я. Очень рассчитываю, что коллеги помогут мне вникнуть в суть дел, а там уже и сам начну работать. Его превосходительство покивал, потом подтащил к себе вскрытый пакет с раскрошенными сургучными печатями. Покопавшись, вытащил из него еще один пакет, поменьше. «Почту я только вчера получил, с приказом губернатора о вашем назначении ознакомился, но все прочие документы я не успел прочесть», — сказал Лентовский, словно бы оправдываясь. Из тонкого конверта председатель суда вытащил несколько бумаг. «Этих бумаг я в руках не держал, но со слов батюшки знал, что там должен быть мой формулярный список, главная святыня для чиновника, а также копии документов о крещении, об образовании и выписка из дворянской книги». «Так», — сказал Николай Викентьевич, раскрывая формулярный список. «Коллежский секретарь Чернавский Иван Александрович, от роду имеет 20 лет, вероисповедания православного, знаков отличия не имеет, содержание от казны не получает». «Согласен, знаков отличия у меня нет и содержания я еще не успел получить, вся надежда на жалование, и еще, убрать из лексикона слово «зарплата», здесь такого слова еще не знают». А Лентовский продолжал читать. «Из какого звания происходит? Из потомственных дворян. Род Чернавских вписан в 6 часть родословной книги Новгородской губернии». Прочитав эту запись, председатель суда вскинул на меня удивленный взор. «Вы из Рюриковичей или из Гедеминовичей, или бояре в роду были?» «Я, пока сидел дома, под домашним арестом, успел кое-что прочесть по собственной генеалогии. Интересно же!» Поэтому ответил просто, но твердо, соблюдая достоинство столбового дворянина. «Нет, Чернавские из простых дворян, не титулованных. Но первое упоминание о них еще при Василии Темном. Мы просто служилые люди. Куда пошлют, там и служим». «Вот оно как», — хмыкнул Лентовский и снова зашелестел листами. «Есть ли имение? У самого нет, но у родителей имеются имения в Новгородской, Псковской и Владимирской губерниях. Отец также владеет каменным домом с двумя флигелями и службами в Новгороде. Вон оно как, а я и не знал, что мои родители такие крутые помещики. Сколько у нас до революции осталось? 34? В принципе, не так уж и мало, а там все имения отойдут народу. Я эти имения не видел, так что, пока не жалко. Подождите-ка, остановился Николай Викентьевич. Выходит, что ваш батюшка, вице-губернатор Новгородской губернии Александр Иванович Чернавский. Так точно, вице-губернатор, другого батюшки у меня нет, скромно сказал я, потупив очи. А он что, сразу не понял, я же не виноват, что родился в семье вице-губернатора. Ну, может, здешний отец в ту пору еще им не был, но все равно, сын за отца не отвечает. Лентовский же, будто мысли мои подслушал. Я, когда приказ о назначении получил, решил, что однофамилец. С чего бы это вице-губернатору своего единственного сына в наш медвежий угол посылать? Ну, не такой уж он и медвежий, заступился я за город, в котором пребываю всего лишь 2 дня. О Череповце и в Новгороде хорошо известно, и даже в Санкт-Петербурге. Хвалит и ваши учебные заведения, и культуру, и все такое прочее. О достижениях Череповца я узнал только вчера, но какая разница? Мне все равно, а председателю приятно. Ну, это все благодаря трудам Ивана Андреевича, заметил Лентовский и опять принялся изучать мой формулярный список. Следующий пункт, где получал образование. Стало быть, закончил полный курс Новгородской мужской классической гимназии и заслушал 3 курса физико-математического факультета Санкт-Петербургского императорского университета. Запись о моем образовании заставила Лентовского задуматься. Он придвинул к себе копии документов об образовании. Похмыкал. Значит, на основании аттестата и справки о том, что вы прослушали 3 курса и успешно сдали экзамены, вам присвоен чин коллежского секретаря. Поинтересовался Лентовский. Вообще-то, на его месте я бы тоже задумался. В Российской империи классный чин зависел от образования. Низший чин, 14 класса, коллежского регистратора присваивали тем, кто закончил гимназию. Я бы его получил с чистой совестью еще 3 года назад. И как бы ни смеялись над елистратишками, не горевали об их несчастной участи, но сколько канцеляристов без чина мечтают заполучить петлицей просветик с единственной звездочкой. Коллежский регистратор – совсем другой коленкор. Это и жалование, и денежные выплаты на форменную одежду, и квартирные деньги и все прочее. А вот 10 класс полагался тем, кто не просто закончил университет, а закончил его с отличием. Мне же, с учетом гимназии 3 курсов университета, полагался только чин губернского секретаря, а это, как ни крути, гораздо хуже, нежели коллежский. Вопрос, как же присвоили такой чин? Есть у меня мысль, что батюшка расстарался, но эту мысль я озвучивать не стал. Но с другой стороны, мне же не титулярного советника присвоили, верно? Поэтому, я только улыбнулся самой невинной улыбкой и развел руками. Председатель суда сложил мои бумаги в стопку, а потом посмотрел на меня. Иван Александрович, я, разумеется, такие вопросы задавать вам не вправе, но все-таки, хотелось бы узнать, отчего это сын вице-губернатора и действительного статского советника, решил податься в судебные следователи в уездный город, и почему бросили университет. Судя по выписке, вы были блестящим студентом. Поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства, хотя, вот здесь господин Лентовский позволил себе улыбнуться и стал похож не на столб российской юстиции, а на нормального человека. Мне тоже по-человечески любопытно, почему вы не отправлены завершать учебу куда-нибудь в Вену или в Сорбонну. Я слышал, что ваш батюшка скоро получит более высокую должность. А ведь у моего здешнего отца и на самом деле имелись планы отправить меня доучиваться за границу. Вот только я сам воспротивился его намерениям. Учиться математике во Флоренции или в Берлине, ну нафиг, уж лучше в следователи. Я тоже улыбнулся в ответ господину Лентовскому и сказал, если называть вещи своими именами, вам интересно, где нашкодил сынок вице-губернатора и отчего папенька не отправил его из России, чтобы не улеглись страсти. Нет, ваше превосходительство, я не проиграл в карты папенькино имение, не подделывал векселя и не соблазнял дочь какого-нибудь великого князя. Ну, если не желаете рассказать, то не надо, развел руками штатский генерал. Но истина все равно всплывет, а так я подумаю, чем же смогу помочь. А что если сказать правду, или ту правду, которую я сам знал? Попробую. Николай Викентьевич, На самом-то деле никакого секрета здесь нет. На самом-то деле есть две причины, почему я оказался в Череповце. Сказать, дождавшись, пока Лентовский кивнет, я принялся за рассказ. До моего батюшки дошли слухи, что среди моего окружения имеются, если не революционеры, то люди радикально настроенные. И он решил, что следует убрать меня куда-то подальше. В том смысле, что от греха подальше, пока я и на самом деле не измазался и не стал каким-нибудь анархистом или большевиком. Простите, кем? Не понял Николай Викентьевич. Что за большевики такие? Ну вот, что я такого и ляпнул. Об анархистах-то известно, а какие могут быть большевики? Скорее всего, еще и социал-демократах никто не знает, да и имеются ли они в России. Оговорился, поспешно ответил я. Хотел сказать большаки, а вышло большевики. А большаками у нас называли тех, кто в народ собрался идти. Мы смеялись, дескать, чтобы донести до крестьян правду, нужно на большак выйти, да орать громче. А, вот оно как, с облегчением выдохнул Лентовский. А все-таки, у вашего батюшки имелись основания подозревать вас в причастности к революционерам? Хороший вопрос, а черт его знает. Но не станешь же отвечать именно так. Попробуй выкрутиться. Вот, честное слово, не знаю. Вполне возможно, что я и читал какие-то антиправительственные прокламации, вел беседы, но, честное слово, не воспринял все это всерьез. Или это просто все как-то прошло мимо меня. Я искренне считаю, что цареубийство – это уже само по себе страшное преступление. А те горячие головы, что призывают народ к топору, не понимают, что гражданская война – самое страшное, что может произойти со страной. Скорее всего, это говорил именно Иван Чернавский, сидевший во мне, а не я сам. Ведь я-то был убежден, что Октябрьская революция была неизбежна и необходима. Да что там, я и сейчас так считаю. Но разглагольствовать о судьбе страны, о социальном перевороте, нелепо. Уж точно я не обращу действительного статского советника в коммунистическую веру. Знаете, я вам верю, кивнул Лентовский. А ваш отец, скорее всего, что-то услышал, получил какую-то информацию и очень испугался за вас. Возможно, он это сделал напрасно, но отец – это отец. Отцам свойственно переживать за своих детей. У меня у самого есть дети от первого брака, я за них очень переживаю. Возможно, вы уже слышали, что у Череповца есть основания для грусти. Один из наших воспитанников стал цареубийцей. Я кивнул. Слышал я о Николае Рысакове, бомбисте, участнике покушения на Александра Освободителя. А вчера, когда гулял по городу, специально пошел смотреть на здешнее реальное училище, в котором учился цареубийца. Посмотрев на грязно-синие стены здания, только вздохнул, вспоминая исторические параллели. В 1591 году, после смерти царевича Дмитрия в Угличе, наказали колокол за то, что тот ударил в набат, созывая народ к восстанию. У несчастного колокола вырвали язык, оторвали ухо, пороли плетьми и отправили в ссылку, в Тобольск. В Череповце же, в 1881 году было наказано реальное училище. Понятно, что наказание – это символ, но все-таки, выглядело это странно. Да и нынешние реалисты не виноваты, что им приходится учиться в таком страшном здании. Да, вы сказали, что имеется еще одна причина, сказал Лентовский. Причина, не понял я. Вы сказали, что имеется две причины, отчего вы бросили университет и оказались у нас, пояснил председатель суда. Ах, да, спохватился. А вторая причина еще более грустная. Революционных взглядов у меня нет, и никогда не будет. А вот с учебой, здесь хуже. Я отучился 3 года на физико-математическом факультете и осознал, что на самом-то деле я терпеть не могу ни алгебру, ни геометрию. Вернее, это я осознал еще в гимназии, но математика мне почему-то давалась легко. Вот, скажем так, я и плыл по течению, но при этом мучился. Осознал, что меня больше интересует история, философия. Вот здесь я наполовину говорил правду, наполовину врал. Математику я терпеть не мог со времен средней школы, правда. А то, что она легко мне давалась, это ложь. То есть ваше пребывание у нас, выбор, некая остановка, или промежуточная станция, хмыкнул я, возможность перевести дух, как следует все обдумать и решить, как мне жить дальше, а просто болтаться где-то в Европе, проматывать отцовские деньги, это и батюшке неприятно, да и мне скучно, а вот это уже совсем похоже на правду, меня вы убедили, сын влиятельных родителей, стоящий на распутье, Вполне, вполне. Значит, Иван Александрович, на вопросы, как и что, так и отвечайте. Взяли паузу, чтобы обдумать свою будущую жизнь. Ну, и карьеру, естественно. Глава 6. Первое дело. Анна Тихоновна, которая говорила, что кроме меня следователей в уезде нет, была не совсем права. Речь шла только о самом городе Череповце, потому что в уезде их насчитывалось аж 4, только они жили в селах. Все-таки, крестьян в уезде гораздо больше, нежели горожан, поэтому в селах и деревнях и преступления совершались чаще. И в моем видении только сам город Череповец и волости, что к нему прилегают. Но это тоже немало. Кажется, с одной стороны, жить в селе очень скучно, а с другой, чем это житье отличается от нашего, городского? И жизнь в сельской местности дешевле, да и начальства немного. Правда, с точки зрения уголовного законодательства империи, у меня вообще нет начальников, а круг обязанностей, хотя и регламентирован, но все равно допускал множество толкований. Как там в правилах? Следователь возбуждал следственное дело, как только находились достаточные данные для уверенности в событии преступления. То есть, теоретически, следователь это дело мог и не открывать, и, в этом случае, ни прокуратура, и ни суд, ему не указ. Следователь извещал прокуратуру о начале открытия следственного дела, не имел права закрыть уже начатое и не делал никаких юридических выводов. Стало быть, не нужно писать никаких обвинительных заключений, на которые потом станет опираться суд. И что интересно, должность следователя несменяемая. Значит, никто не может снять меня с должности, кроме губернатора. Но и здесь имеется своя тонкость. Череповец и его уезд находится в ведении новгородского губернатора, но окружной суд подчиняется Петербургской судебной палате. Так что, пока на меня напишут представление, переправят из ведомства, из Минюста, в ведомство МВД, я уже успею уйти на пенсию. Вот уже целую неделю я тружусь судебным следователем. Прихожу в здание окружного суда, сажусь за стол и перечитываю бумаги, что поступают в суд из ведомства полицейского исправника. Как я уже понял, они имеют чисто ознакомительную задачу и вмешательства судебного следователя не требуют. Как мне уже сказал господин Лентовский, коли понадобится следователь, к вам прибегут и ночью. Но я особо-то и не рвусь выполнять свои обязанности. Работы нет, значит, никто никого не убил, не ограбил и не изнасиловал. Но бумаги я все-таки просматриваю, делаю выводы. Вот, скажем, отчет исправника за первые 2 месяца 1883 года. 12 января 1883 года. Установлено, что 5 декабря прошлого, 1882 года крестьянин Пустородицкой волости деревни Кадуй Николай Круглов 58 лет, нанес рану в голову крестьянину Григорию Петрову Власову, 20 лет. Круглов и Власов вместе пили на празднике. По возвращении домой Круглов ударил поленом за то, что Власов избил его друга. Власов Петр жалобы на Круглова не подал. 28 января 1883 года найден в лесу труп крестьянина Семена Дмитриева, 70 лет. При опросе выяснилось, что работал в лесу, а зрение слабое. Вероятно, заблудился и замерз. 10 февраля 1883 года. Крестьянину деревни Фролово Ульяну Иванову, 33 лет, нанесена рана ножом в голову. Нанес Петр Евлампиев. Почему, не знает. Оба были пьяны. 26 февраля 1883 года деревни Успенской Луковецкой волости вдова Надежда Афанасьевна Леонова заявила, что в 7 утра, пока она была в церкви, из ее дома совершена кража со взломом навесного замка. Украдено фунта чая, 50 копеек, 20 фунтов сахара, 3 рубля 20 копеек, 2 фунта сахарного песку, 30 копеек, денег, 70 копеек и ПР. Всего на сумму 4 рубля 70 копеек. В краже подозревает крестьянку Ганичеву. Ганичева утверждает, что все время находилась дома. Но крестьянка Анна Ефимова видела Ганичеву, когда та шла от дома Леоновой. Похищенного при обыске не найдено. Материал передается господину судебному следователю. А где, кстати, материалы? Или мой предшественник успел сдать все в архив? Я бы не сказал, что у следователя было много дел, и чего это он повесился. Может, дело-то вовсе не в его тонкой и чувствительной натуре, а в чем-то другом. За эту неделю я подыскал таки себе квартиру, снял 2 комнаты у пожилой женщины Натальи Никифоровны Селивановой, вдовы коллежского асессора. Пенсию в размере половинного жалования за покойного мужа ей платили, но все равно, Концы с концами сводить трудно, и вдова сдавала свои комнатенки либо ремесленникам, либо александровцам, учащимся Александровского технического училища. Дом, где проживала вдова, был не слишком большим, но и не маленьким. Сени, миновав которые, упираешься в русскую печь. Справа кухня и две комнаты, где обитала сама хозяйка. А слева, в комнате поменьше, а потом побольше, обитал я. Первую комнату я занял под гардеробную, там же установил свои чемоданы, а вторая стала мне одновременно кабинетом и спальней. Там даже письменный стол сохранился и книжный шкаф, набитый книгами. Своего кучера Николая вместе с коляской я отправил обратно в Новгород. Он свою задачу исполнил, молодого барина доставил до места проживания, квартиру осмотрел, помощь оказал. А что еще? Вы, Иван Александрович, не забывайте матушке письма писать, сказал на прощание Николай, а потом смущенно добавил. Ольга Николаевна, матушка ваша очень просила, чтобы я о том напомнил, и сейчас бы черкнули ей пару строк. Одно дело, если я на словах передам, совсем другое, если она от сыночка весточку получит. Я только вздохнул и отправился писать письмо. А чем писать-то? Ну, написал, что все хорошо, что очень ее люблю, что на службу устроился, а более подробно отпишу о своем пребывании в городе Череповце в следующем письме. И батюшке нужно обязательно передать поклон и сообщить ему о своем уважении. Закончив письмо, с удовлетворением отметил, что не оставил ни одной кляксы и правильно поставил все и твердые знаки. А вот с буквой Е не уверен, но матушка, надеюсь, отметку за правописание мне ставить не станет. Свернув лист бумаги в четверо, конверты тоже денежку стоят, отдал кучеру. А тот, убирая мое письмо за пазуху, опять застенчиво улыбнулся и вытащил откуда-то несколько монет. Ба, так это же золотые червонцы. Их еще называют лобанчиками, но почему так, я не знаю. Целых 5 штук, да на них здесь можно полгода жить. Вот, Иван Александрович, матушка ваша велела отдать. Но так, чтобы батюшка не знал. Будете писать, не пишите про это. Спасибо, искренне поблагодарил я кучера, а потом спросил. А сам-то на что добираться станешь? Так у меня еще 5 рублей осталось, сообщил Николай. Мне же только на сено да на овес надо, да на еду, а спать я и в коляске могу. Нет, так не годится, покачал я головой. 3, а то и 4 ночи в карете. Да ты, брат, ошалеешь. Ну-ка, возьми лобанчик. Ня, лобанчик Илишка, отшатнулся кучер. Если еще пару рублей дадите, тогда можно. Я отдал дядьке 2 бумажных рубля, а потом крепко его обнял. Нахлынуло то чувство, какое у меня когда-то было, когда родители впервые отправили в летний лагерь. Вроде и ничего страшного, а все равно... Остаюсь один наденёхонек в незнакомом мне городе. А Николай – это единственное, что связывает меня с семьей. После переезда на новую квартиру, по вечерам мне нашлось дело. Разбирал сундуки и чемоданы. Обнаружил, что самый большой сундук заполнен зимней одеждой. Тут был и тулуп, и шапка, и даже валенки. А что, матушка не знает, что чиновникам положено зимой ходить в шинели. Хотя, если зима будет суровой, то можно плюнуть на все условности и ходить так, как теплее. Матушка напихала мне не только одежду, но сменное белье, постельное и нательное, посуду. И даже, самоварчик, именуемый эгоистом, на пару чашек. Наталья Никифоровна была очень рада, что к ней на постой встал солидный молодой человек, готовый платить 15 рублей в месяц за квартиру и за стол. Обычно эти 15 рублей платили ей родители подростков, а в комнаты набивалось аж по 5 человек. Но есть ведь разница, если у тебя живут 5 мальчишек, от которых сплошной шум и гам и один человек, да еще и чиновник, не пьет и не курит. А моя новая хозяйка, потупив глаза, попросила: «Иван Александрович, понимаю, что вы человек молодой, но никаких женщин или девок ко мне в дом не водите». «Не буду, не буду», поспешно отозвался я, не представляя себе, откуда в городке, где живет всего только 3000 человек, могут взяться женщины или девушки, которых можно водить к себе. Ну, разве что, если я к родственникам уеду в Устюжну или на Богомолье. Ну нифига себе. А я-то решил, что моя хозяйка эталон морали. А первое дело нашло меня в конце недели, когда я уже размышлял, чем стану занимать себя в выходной день. Суббота-то рабочая. И вот, как оказалось, мальчишки обнаружили в Макаринской роще, что в 3,5 верстах от Череповца, покойника. Конечно же, положено допросить мальчишек, Но где уж там. Ладно, что сообщили. И вот, я стою около мелкого ручья и смотрю на покойника, которого вытащили из воды. Ну, нашли что-то? С усмешкой поинтересовался пристав. Отвечать на вопрос я не стал. Я уже и так понял, что не понравился господину приставу. Ему, судя по внешности, лет 45, а то и все 50, а ходит в том же чине, что и я. У меня в петлицах тоже просветы 3 серебряные звездочки, а еще эмблема Министерства юстиции, столб в лавровом венке, олицетворяющий законность. Но я не серебряный талер, чтобы всем нравиться. Из вежливости только пожал плечами, мол, я не доктор, а к доктору нам это тело доставлять предстоит. Вернее, в больничный морг. А там, как оказия выпадет, эскулап и посмотрит. По правилам-то положено доктору на место убийства выехать, но где его взять, доктора, если на весь Череповецкий уезд их 5? Трое живут где-то в сельской местности, а те, что обитают в городе, разошлись по делам. Один уехал к больному, а второй, вроде бы, сам болен. Имеются фельдшера, но они к судебным расследованиям не привлекаются, по регламенту не положено. Что я могу сказать о мертвеце? Если судить по одежде, то не крестьянин, а скорее либо мастеровой, либо мелкий торговец. На ногах сапоги, но это еще ни о чем не говорит. Если крестьянин поехал в город, то он поедет именно в сапогах. Но тут сапоги красивые, узенькие и изрядно начищенные. Штаны на нем городские, а крестьяне, я уже видел, ходят в домотканых. И косоворотка фабричная, и пиджак сверху. Можно перевернуть, распорядился я. Судя по внешности, еще не успевший измениться после смерти, покойному лет 30, может и 35. Красивый. Ну, был красивым. Антон Евлампиевич, как только увидел лицо, присвистнул. Тимка Савельев, приказчик из табачной лавки. Ага, он самый, подтвердил один из городовых. Видел я его вчера в кабаке, на Ильинской. Выпивший был, но не пьян. Сказал, что хозяин у него в отъезде, а без хозяина лавку не велено открывать. Мол, крыша протекла, ремонт надо делать. Так что, господин следователь, как запишем? Спросил пристав, хитренько сощурив глаза. Вон, кивнул он на подчиненных. Ребята видели, что пьяным покойничек был. Скорее всего, пошел за город, споткнулся, да мордой, то есть лицом, в ручей и упал. Запишем в несчастный случай, и вам легче, и нам хорошо. Да нет, господин пристав, покачал я головой, не так хорошо, как нам кажется. Убийство это, а не несчастный случай. Видели, что у него на шее след, синюшный такой, словно кровоподтек. Видел, усмехнулся пристав. Я вначале подумал, что его веревкой задушили, а потом тело в ручей бросили. Но глянул, странгуляционной борозды у него нет, а сзади, сплошная синева. Какая-какая борозда, нахмурился Антон Евлампиевич. И как я сам-то о такой борозде вспомнил. Видимо, память сама подсказала. Не зря я в свое время сериал «След» смотрел. Странгуляционная, любезно подсказал я, на себе не показывают, но если человек сам удавился, петельку куда приладил, то спереди отметина будет. Ну, весь тела-то на горло придется, а сзади веревка никакого следа не оставит. А, вот оно что, успокоился пристав. Про это я знаю, только название не слыхал. Но я гимназии с университетами не заканчивал, мне можно и не знать. С нижних чинов службу начинал. Так вы, господин пристав, ничего не потеряли от того, что гимназию не заканчивали. Зато дети ваши вами гордиться станут, усмехнулся я, чтобы не уйти в дебри, да не начать рассуждать, поспешил сообщить. Наверное, убийца, человек достаточно сильный. И еще, как мне кажется, ростом он повыше меня. Я обратил внимание, что оба городовых и пристав переглядываются между собой. А с чего вы решили, что убийца повыше вас? Поинтересовался пристав. Так этот, как вы его назвали, Тимка, то есть, Тимофей Савельев, сам не маленький, а чтобы его сзади за шею взять, нужен кто-то повыше, и ручища у него у злодея. Я поднял свою ладонь, осмотрел ее и сказал, в общем, чтобы так за шею ухватить, здоровая лапища нужна. Конечно, человек может быть и не слишком высокий, Савельев, положим, мог в этот момент сидеть, но ручища у убийцы все равно большая. За шею Тимофея он крепко взял, а потом лицом в ручей сунул, а там, подождал, пока Савельев помрет, да и ушел. Не исключено, что у покойного еще и шея сломана. Ну, об этом нам доктор скажет. Оговорюсь, господин пристав, это моя первичная версия. Молодец, господин следователь, — кивнул пристав. «Интересно, это он иронизирует или хвалит? А что-то не так?» — нахмурился я. «Нет, все так, как по писаному», — с уважением сказал пристав. Повернувшись к подчиненным, спросил: «Значит, что господин следователь сказал? Убийца, здоровенный детина, ростом не меньше сажени. Вот, его мы и станем искать. Или не станем?» «Не станем, ваше благородие», — весело отозвался один из городовых, с медалью за русско-турецкую войну на груди. «Да, который Егорушкин. Чего искать-то, если и так ясно? Тимку Николка Шадрунов убил, кузнец с завода господ Милютиных. Вона, господин следователь его правильно описал, сажень и кулачища огромные. Тимка-то с его бабой давно шашни водил, а Николка терпел. Вот, значит, терпение и закончилось. Сейчас телеги дождемся, Тимку в покойницкую отправим, а потом за убийцей съездим». «Вот и отлично», — обрадовался я. «Задержим Шадрунова, допрос проведем, а если признание получим, я все бумаги господину прокурору представлю. Ну, вот оно, мое первое дело. Можно сказать, что и раскрыто. Если верить словам городового, мотив Шадрунова был возможность совершить преступление тоже. А я пока судебно-медицинский акт начну оформлять, но не чернильной ручкой, а карандашом. Потом, в спокойной обстановке все перепишу, поставлю свою подпись и схожу за подписью пристава. Но черновик следует составить прямо сейчас, чтобы ничего не забыть. Надо указать, где находился смертельно убитый труп мертвого покойника, во что он одет, что обнаружили на его теле. Общее дело, казалось, сблизило нас и в ожидании телеги, на которой покойника повезут в морг. Вся наша компания расселись на бережку. Мы с приставом устроились на бревнышко, а городовые – прямо на землю. Антон Евлампиевич вытащил из кармана медный портсигар, а оба городовых принялись крутить цигарки из специальной табачной бумаги. Поначалу мне был неприятен запах дыма, но потом от чего-то захотелось закурить. Интересно, это тело моего реципиента реагирует? Сам-то я не курил, а вот что сказать о Чернавском. Среди его вещей не было ни папирос, ни спичек, но кто его знает. Возможно, что господин студент императорского университета и покуривал. Но мне удалось убедить себя, что курить вредно, а мое желание втянуть в свои легкие табачный дым временное, из-за расстройства. Городовой Смирнов, затягиваясь вонючей махоркой, спросил вдруг: «А скажите, ваше благородие, а правду болтают, что вы в Череповце оказались от того, что супротив государя император пошли?» Глава 7. В каком полку служили? Я обалдело посмотрел на городового, задавшего такой вопрос. Откуда, интересно, такие слухи? Неужели Лентовский повел себя как сплетник? Подумав, ответил: «Правда». Оба городовых, сидевших на голой земле, и даже мой сосед на бревнышке, пристав, сразу же как-то напряглись. Вон, нижние чины аж руки протянули к своим селедкам. А я, посмотрев на собеседников, принялся за рассказ. Вот, проснулся я как-то поутру, умылся, помолился, а потом решил чаю испить. Иду в столовую, а там облом. «Что там?» — не понял пристав. «Вот, блин, опять я с неологизмами, которые возникнут лет через 100, а то и больше. Ну, облом, в том смысле, что неудача или форс-мажор», — принялся объяснять я. Ну, обманулся в своих ожиданиях. Вроде как, припрятал на утро бутылку пива, чтобы голову поправить, а ее кто-то выпил. А, в один голос произнесли все полицейские. Или, посмотрел я на одного из городовых, Егорушкина, что помоложе. Пошел это в гости к знакомой, а у нее муж дома. Пристав и городовой Смирнов покатились со смеху, а Егорушкин побагровел. «И никогда я к замужним бабам не ходил, неправда», — пробурчал полицейский. «А кто с голой жопой в крапиве сидел, пока Силантий Светлов свою бабу мутузил?» Обличительно ткнул пальцем в грудь сотоварища городовой Смирнов. «Застал ведь он вас. Скажи спасибо, что выручили тебя, дурака, отвлекли мужика, а иначе он бы тебе харю-то начистил. Ишь ты, и как это я угадал? Ну, неважно. Так вот, я говорю, полный облом. Хозяйка самовар поставила, а воду залить забыла. О, а самовар-то и распаялся», — догадался господин пристав. «В трактире у Мясникова такое в прошлом году было. Мальчонка половой самовар поставил, так тоже воду забыл налить. Ох, и лупил же его хозяин. Верю, трактирный самовар, а я их по дороге из Новгорода насмотрелся, десятиведерный и дорогущий. Не знаю, можно ли такой починить, а если и да, то постояльцы, оставшись без чая, все матюги сложат. Так вот, остался я утром без чая. Сижу, расстраиваюсь и думаю, а не пойти ли мне против государя-императора, а при чем здесь государь-император, не понял Смирнов. Самовар-то из-за бабы дуры распаялся, а государь при чем, а государь, как известно, всегда при чем. И что бы у нас ни случилось, всегда начальство виновато, сказал я, предупреждая новые вопросы и возгласы, продолжил. И вот, стало быть, отправился я в летний сад. Я приготовился объяснять, где этот сад расположен, но вся троица дружно закивала, мол, знаем, знаем. Откуда бы? Ну, знают и знают, мне разъяснять не нужно. И иду я к лебяжьей канавке, а на ней государь-император лебедей кормит. Вот и иду прямо-таки на него, против государя, значит иду, а он мне: иди-ка ты, господин Чернавский, отсюда, да прямо в Череповец. Там как раз должность судебного следователя вакантна. А потом развернул меня спиной к себе, и как даст леща, рука у нашего государя тяжелая, мало не покажется. Вот, я прямиком сюда и пришел, и пристав, и оба городовых грохнулись со смеху. Ну вот, контакт с полицейскими я установил. Может, какой-нибудь анекдот рассказать, чтобы сойти за своего парня, но нет, не стану. Подождав, пока народ отсмеется, я встал со своего места. И вот еще что, городовой Смирнов, сказал я ласково, так ласково, что городовой вскочил. Если тебе кто еще разок скажет, что судебный следователь Чернавский против государя-императора шел, то разрешаю плюнуть тому мерзавцу в морду. А коли я еще раз такое услышу, то сам тому морду-то и набью. Понял? Так точно, ваше благородие, обалдело ответил Смирнов. А пристав и Егорушкин начумело уставились на меня. Видимо, не ожидали перехода от шутки к жесткости-то. А пристав зачем-то ухватил меня за руку, словно решил, что я прямо сейчас начну бить его городового, и сказал: «Вы, господин следователь, не сердитесь на дурака», показав кулак подчиненному, сказал: «Я ему сам потом морду начищу, а мне что, жалко, что ли? Хочет пристав своего подчиненного поучить, пусть, а чего я-то?» Обиделся Смирнов. «Тихонович у нас болтает, что господин следователь из бывших студентов, а студенты они все против царя идут». Я осторожно избавился от руки пристава и снова сел, давая разрешение всем прочим расслабиться. Возможно, что зря я так себя повел. Скорее всего, было достаточно одной шутки, но у меня не было цели стать своим среди полицейских чинов. Напротив, сейчас это лишнее. А что они про меня станут говорить между собой, мне все равно. А Тихонович-то, он кто такой? Поинтересовался я. Откуда он про меня знает? Так Тихонович, канцелярист наш, без чина, пояснил Антон Евлампиевич. У него сестрица, Анна, гостиницей управляет. У Аньки-то первый муж хозяином Англитера был, а потом помер. Анька во второй раз замуж вышла, мужа себе подыскала смирного и хозяйственного, а сама она в гостинице за мужика. Вот оно что, Анна Тихоновна, хозяйка гостиницы. Ну да, ей-то я говорил, что я из студентов, а то, что мой отец вице-губернатор, не новость. Значит, это она сплетню-то распустила. Спросите-ка у своего Тихоновича, как он считает, поставили бы в следователи человека, который против царя идет. Был он студентом, нет ли, тут дело десятое. У следователя, как и у вас, одна задача – порядок в государстве блюсти. Разве не так? А вот скажи-ка, городовой Смирнов, можешь ли ты себе такое представить, чтобы полицейский против царя пошел? Вроде и недалеко Макаринская роща от Череповца, но все равно мы вернулись только к обеду. Смирнов сопроводил телегу с покойником в морг, а господин пристав посмотрел на меня. «Ну что, Иван Александрович, сейчас пойдем Шадругова брать или потом, ближе к вечеру, когда он домой придет?» Я призадумался. Не специалист я по арестам, но и в том, и в другом случаях имелись свои плюсы и минусы. Конечно, лучше бы брать кузнеца прямо сейчас, пока он не начал дурить. Если он и на самом деле убийца, то о находке трупа уже знает, город-то маленький и знает, что скоро за ним придут. Но вот кузница меня смущала. В кузнице народу много работает, поинтересовался я. Человек пять, отвечал пристав. Если мы нагрянем, заступаться за Шадрунова не станут, а иначе у нас боевые действия начнутся, а не арест. Заступаться не станут, уверенно ответил Антон Евлампиевич. Тимка Савельев, тот еще кобелина, ему уже несколько раз зубы пересчитывали. Но одно дело по зубам дать, совсем другое – убить, да еще так скверно. Я мысленно присвистнул. Скажите, где патриархальность русского народа, где хваленая женская верность, и где чистота женатых мужчин? А тут, городовой, которого муж снял со своей жены, сидит в крапиве с голой, простите, жопой, и какой-то приказчик, которому рады жены. Нет, не стоит идеализировать нашу историю. Впрочем, и мазать черным цветом не стану. На всякий случай господин пристав взял с собой еще пару человек. Кузнец, мужик здоровый, но если навалиться всем миром, то справимся. Но на заводе Шадрунова не оказалось. Мастер, что начальствовал над кузнецами, сказал, с утра на работу не вышел. Жена прибежала, сказала, мол, заболел. Знаю, как он болеет, нажрется, а потом два дня в себя приходит. Если бы не был хорошим кузнецом, давно бы уволили. Что ж, может оно и к лучшему. Если кузнец сейчас лежит, то возьмем его без проблем. Давай, Епифанов, первым зайдешь, а мы следом, скомандовал пристав. Городовой Епифанов мелко перекрестился, вздохнул и, открыв дверь в дом, отважно шагнул вперед. Но только полицейский вошел, как изнутри раздался протяжный рев, и Епифанов, словно пробка из бутылки, вылетел наружу. А следом за ним выскочил здоровенный мужик, показавшийся настоящим чудовищем, на полголовы выше меня, а кулаки размером с мою голову. И, мало того, Шадрунов держал в руках сучковатое полено. Похоже, подозреваемый был не в самом доме, а в сенях и ждал появления непрошенных гостей. А еще он был пьян. Не настолько, чтобы упасть и заснуть, а настолько, чтобы уже ни хрена не соображать и оказывать сопротивление полиции. При толковом адвокате у Шадрунова был шанс свести убийство любовника мужа к каторжным работам лет на 8, а вот за убийство полицейского чина рисковал головой. Кузнец с завода братьев Милютиных выскочил во двор и махнул поленом, описав круг, а все мы, и городовые, и я, шарахнулись от него, едва успев ускользнуть от удара. А если бы попало, пиши пропало, да еще занозы бы пришлось выковыривать. Шадрунов, не дури, строго сказал пристав, хлопая себя по кобуре. Станешь дурить, я в тебя пулю засажу, понял? Но господин пристав не спешил вытаскивать свой табельный револьвер. Интересно, с чего это вдруг? Кобура не пустая, вон, рукоятка револьвера торчит и шнур болтается. Тут до меня дошло, что пристав попросту не зарядил свое оружие. Может, забыл, а может, решил, что ходить со снаряженным револьвером чревато. У полиции, что пришла за арестантом, вообще никакого оружия не было. Вот, разве что, вытаскивать форменные палаши, которые обзывают селедками, но что может палаш против полена в руках трудящегося человека? Твою мать, вырвалась у меня, когда увидел, что Егорушкин отважно, словно в бою, кинулся на пьяного кузнеца. Я едва успел ухватить ретивого городового за шиворот и отшвырнуть его в сторону. Вовремя. В том месте, где только что была голова в фуражке, просвистело полено. Невольно я заозирался по сторонам. Так, поленница. Полено – это хорошо, но неудобно. А вот тут очень удачно отыскалась чурка, круглая, удобная. Я сделал шаг в сторону разъяренного кузнеца. «Эй ты, хрюн моржовый!» – выругал я Шадрунова, привлекая к себе его внимание. «Ах ты про, иха!» – отозвался кузнец, переводя дух и опять приготовившийся взмахнуть поленом. Дальше из него полилось столько нехороших слов, что лучше бы их не слушать.